Глава 30. Злата. «Амир, это надо сделать обязательно!» Продолжаю третий день раздражать Хаджаева одним своим видом в его кабинете. Усаживаюсь в кресло и закидываю ногу на ногу. Настаиваю, но стараюсь не переборщить. За то время, что я знаю Амира, научилась как-то справляться с его непростым характером. Если обращаться к нему напрямую и внятно объяснять ход своих мыслей, он всегда адекватен и понятен. «Надо? Это кто сказал?» Амир спокойно откладывает папку на стол и невозмутимо на меня смотрит. Чуть ироничный взгляд щекочет открытые коленки. «Я?» — закатываю глаза. Невозможный человек напротив потирает гладко выбритый подбородок. «Странно. Был уверен, что указания в этом офисе раздаю только я». «Ну а как же, господин начальник?» Я внимательно скольжу глазами по его рукам, внушительным плечам и серьезному лицу. Амир не злится, больше посмеивается надо мной. Поэтому ровным голосом отвечаю. «Конечно, ты здесь главный. Но ты дал мне указание развить канал твоей авиакомпании. Я этим занимаюсь. Занимаюсь успешно», — не без гордости заявляю. «У нас в Телеграм уже 1000 подписчиков». «Это хороший результат?» «Вообще-то да», — нервничаю. «Я так стараюсь. Не хочу, чтобы он критиковал. Пусть ругается, не соглашается. Хотя нет, летать все равно согласится, рано или поздно. Или я не Зина Козлова». «Не психуй», — смеется он, устраиваясь в кресле поудобнее и скрещивая руки на груди. «Я в этом ничего не понимаю. Таня тебя хвалит, и меня все устраивает». Я перестаю часто дышать. Успокаиваюсь и киваю ему, мол, поняла. Крохотные часики с жестким ободком на запястье поправляю. Скоро обед. Мы с Таней решили сесть на диету. И вместо того, чтобы есть, ходим на прогулку. На улице жарко, поэтому обычно гуляем по ближайшему торговому центру. Потом возвращаемся на рабочие места и ждем, пока с обеда вернутся братья Хаджаевы. Мне нравится этот офисный вайб. Нравится все, кроме Елисеева, конечно. Он шутит надо мной постоянно, угорает. Последнее, что придумал, написал на бумажке $10 000 и подкинул мне в сумку вместе с номером своего телефона. Наутро вел себя, как ни в чем не бывало. Урод. Можно было бы рассказать Амиру, но... Они ведь дружат. Вадим ничего особенного мне не делает, просто прикалывается. Не понимает, что хуже, чем я сама о себе думаю. Ничего быть не может. Обидеть меня не получится. 1000 человек нашей конкретной целевой аудитории — это отличный результат, Амир. Мы ведь не наушники беспроводные продаем. Это люди с высоким доходом. Они чаще всего вообще неохотно подписываются. Я думал, ты подружек своих попросила на меня подписаться. Он снова задевает меня иронией и смеется, когда я дышу так, что ноздри раздуваются. Ага, из Пинкова. Соседку, тёть Иру. И сестру. Хаджаев смеется. Пожалуйста, Амир. Продолжаю уговаривать. Ты сам говорил, тебе интересен рынок Ближнего Востока. Я посмотрела разные каналы, в том числе ювелирные бренды и элитные автосалоны. Надо действовать через женщин. Это правильная тактика. Жены шейхов любят светануть друг перед другом новой машиной или частным джетом. Хвастушки те еще. Делай. Только вот зачем мне садиться за штурвал, не понимаю. Я же объясняла, ты фактурный. И красивый, ага. Загадочный такой. Просто не очень жизнерадостный. Хочу наделать с тобой видео шортсов. Чего? Морщится он. «Это не страшно!» Смеюсь. «Не бойся!» Поднимаюсь, поправляя свободные кремовые шорты и проверяя пуговицы на блузке. Пришлось закупиться офисной одеждой, чтобы выглядеть на уровне сотрудников Хаджаева. «Таня сказала, у тебя встреча в Омане. Можно я полечу с тобой? Заодно отснимем материал». «Много болтает твоя Таня», — ворчит Амир, хватая пиджак со спинки стула. Я летать не планировал. Ну ладно уж, поехали. В кабине пилота тесновато. И все в точности так, как в фильмах. Я завороженно слежу за умелыми движениями Хаджаева. Видеть его за штурвалом Улёт. Я немного боюсь. Не могу держать в себе натянутые нервы. Чего? Амир поворачивается. Сдвигает объемный наушник и хмурится. Летать боюсь. За моими плечами шикарный опыт. Один полет под бокалом шампанского. Продрыхло, пока не приземлились. Боишься? Зачем тогда выдернула меня сюда? Начинает злиться. Так надо же. Это для дела. Показываю на мини-камеру, установленную на панели. Затем думаю, куда же спрятать трясущиеся от страха руки, но черные глаза уже фиксируют вибрацию в пальцах. Чего именно ты боишься, Злата? Как понять? Небо или неизвестности? Задумываюсь, кусая губы. Смотрю по сторонам. Небольшой самолет обступили сотрудники аэропорта в ярких неоновых жилетках. Чуть пригибаюсь, чтобы увидеть ярко-голубое сегодняшнее небо. Нет, небо я люблю. Улыбаюсь. Я заметил. Тихо произносит Амир. Значит, неизвестности. Наверное. Это нормально. С этим можно работать. Скажи, что ты видишь сейчас? Взлетную полосу, ровную и блестящую. Еще людей, здания. А что вижу я? Приподнимает он брови. Я намеренно долго изучаю, как классно Ходжаев смотрится за штурвалом. Его предплечья с крупными, выпуклыми венами кажутся уверенными. Пальцы с татуировками выглядят немного по-разгильдяйски, а темные очки на лице безумно идут. Это будет бомба, а не видос, клянусь. Тот самый красавчик Стюарт регулярных авиалиний, видео с которым завирусилось в интернете в прошлом месяце, просто курит в сторонке. А мир всех сделает. От нетерпения мурашки туда-сюда носятся. «Ты впала в спячку от страха?» — смеется он. «Нет». Улыбаюсь. Ты видишь то же самое, что и я, Амир. Это твое первое заблуждение, Злата. Возражает. Я, как пилот, вижу гораздо больше. Облака на небе. Птиц, как минимум. Мы еще на земле, а я уже думаю о том, как самолет будет взлетать. Просчитываю варианты событий. Заворожённо наблюдаю, как он касается пальцами рычагов и горящих кнопок. Будто вспоминает. Улыбается открыто. Зажигается, оживает. Пока общается с диспетчером, сижу как мышка, а потом решаю поинтересоваться. «Как вообще ты решился летать?» Амир поигрывает челюстью, но отвечает спокойно. Это была мечта детства. Я не сразу попал в летное училище, не прошел медкомиссию. Поступил на экономический, начал работать и попутно увлекся полетами на дельтаплане. Ого. Да, было интересно. Благодаря этому занятию решил снова попробовать себя в авиации. И, на удивление, медкомиссия во второй раз была пройдена. Амир морщится, будто вспоминать то время ему неприятно. А потом возвращается к разговору. Продолжим с твоим страхом полетов. Как пилот я каждые полгода прохожу тренинги, получаю необходимые сертификаты. Опытные инструкторы фиксируют ошибки, дают рекомендации, какие знания надо подтянуть. Но какие у него могут быть ошибки, боже? А если тебе станет плохо в полете? Спрашиваю. Ходжаев хмурится, будто услышал что-то невообразимое. Озираюсь на второго пилота, стройного мужчину лет 45. Он на мой вопрос смеется и отвечает вместо Амира. Амир Рашидович в отличной форме. Ничего с ним не случится. Если что, я подхвачу, не бойтесь. А если и вам станет плохо? Испытующе щурюсь. Тогда ты нас посадишь. Сукаризный проговаривает Амир. Кто же еще? Простите. Тут же смущаюсь. Мой работодатель кивает, будто бы извинения приняты и ничего страшного не произошло. С пилотами закончили. Продолжает. Теперь борт. Его визуально осматривают после каждого полета на наличие трещин, повреждений. Фиксируют уровень жидкостей. Плюс есть ежедневный чек-осмотр. А еще трехдневный, еженедельный, ежемесячный, ежегодный. Ни один автомобилист свою машину так не проверяет. А ведь в ней только один двигатель. одни тормоза и так далее. В самолете этого всего в 2-3 раза больше. Два двигателя? Типа с запасом? Да. А если оба двигателя откажут? Второй пилот снова начинает смеяться, но Амир одним жестким взглядом, брошенным через плечо, его останавливает. А ты, оказывается, душнила. Самолет может лететь и совершить посадку даже с неисправными двигателями, сообщает Хаджаев. Такие случаи в истории есть. Все живы, поэтому просто не переживай. У тебя еще свидание, я помню. Ладонь Амира накрывает мои трясущиеся руки. Этот жест действует получше всякого успокоительного. Не пытаюсь высвободиться или как-то показать, что прикосновения мне неприятны. Вчера вечером, когда мы ехали домой, мне официально было разрешено встретиться с Маматом. Парень вроде безобидный и очень обеспеченный. Я назло написала иранцу. Согласилась. Точно. Свидание. Соглашаюсь ровным голосом. Быстрей бы. Хаджаев невозмутимо отодвигается, надевает наушники и переключает все свое внимание на железную птицу.